отметки на рейке, смотреть пристально на шумящие реки. Не хочу обживаться в вашем тупом племени, стать упущенным под дверь ветром, но все еще в тренде. Тусклеет с каждым мгновением рендеринг, зависаем на рейхе, гниют рейтинги, правда, не правда ли? Слышно, не слышно, души закрыты внутри пазлов глаз, вера наглухо спижена, по стеклу трещины пишут, и они не услышат твой крик, шумы сломанных спин, не поймут, как живется внутри выплеска вымысла, клинингом прописать себя в клинике, плоть бросив на вилы, видите, это уже неостановимо, ваша мнительность, разбросать мысли по старым винилам кириллицы, искаженностью лиц. Искусством тускло угасших за годы пьяных актрис. Слухом коснись, сюда слухом коснись. Ты мне приснись. Меня держит стимулятор поддержанный. С улицы Дзержинского, хочешь тоже так держи. Я жил там, где ты хуй проживешь. Там, где ценят не пойдешь, где калечится пиздеж. С любовью из России мой рэп немного пассивен, но зато изнасилуют всяких Василий. Давай померяемся силой, ну или силой живой. Иди туда, куда ты шел, если же чем-то недоволен. А мне до боли похуй, вообще мой рэп тащит. Ты покажи меня, татищу, он скажет, вот это надо в ящик. По-настоящему белый рэпак. Ты меня спросишь, как так, как-то вот так. Ты мне отдавал пятак, и ты все, вы тоже получали по роже от ангелов двукрылых брошенного. Это не просто слова и не грошен цена. У меня цель лишь одна, бокал поднять за белого. Смотрите, как запел я вам. А я всегда стоял на своем, не боясь огласки. Слава богу, я не встал в рядцы, потасканный в мое холодное солнце. Гаснет надо мной, и отголоски осени не крикнут след. Стой, тихонько прячу в себе свои мысли пустые. С наступлением ночи, кладя тихонько на листы. Это рифмующий маньяк, таится в катакомбах. В словах не скованный, ставя злостите бомбы. Во времени с долгами нас так невольно смешали с этими суками. Покрыли слоями пыли, мы наблюдали, как холод на окна ложит иней. Летели жженные листья, стремясь куда-то ввысь. А мы живем, как жили, время нас все тянет вниз. Вниз, вниз, сука, вниз. Просто не все как на постере. Я неопознанный, трудный подросток. Смотри, как подросток, но с химией связанный жестко. Опомнился поздно, теперь ползай. Странно как-то, но ваши добрые взгляды предвзяты насквозь. Я вижу вас дятлые, мне неприятно вас видеть, приятели. Слушать вашу бредятину как-то впадлу. С вами падну не в попад, я туда падаю. Ну нахуй так, давай без ваты, брат, туда-обратно. И снова забитый колпак, нужно оборвать контакт. И все, и забыть это, как страшный сон, сука. Опять занесло, не туда направил весло, и не хватит слов. Лови его, бани его, вот и лови на мне, лови момент. Пока еще не наездит агент. Я не одет в робу, не робки. Мы жарились в пробке на Герце. Нам тупо похуй. Пиздец тебе, теща, лови леща. На первый раз тебя прощаю. Ты пробки будь рад, а натощак. Хочу еще. Твое бабло камни в пермать течет. Вот это хасл. И здесь он научится в школу. Ставят пацанов на экологический диспансер. Твой зуб пластмассовый, пресный, не слышно баса. А тут на треке будет еще куча рифм опасных. Вижу размазано, две ночи мимо кассы. Я в найках нахуй макасы. Я в найках нахуй макасы. Нахуй макасы. Хмурое небо, да где бы я не был, я всегда буду писать эти куплеты. Зимой или летом, тут или за тысячи километров, со своими в одной лодке навеки. И даже когда закрою навсегда веки, для меня стихнет ветер, но голос останется на записях этих. это не востребовано. Не услышишь у соседей за стенкой, не услышишь по радио или телеку. Ничем не выделяюсь среди массы этих, и то, что останется от меня, это лишь пепел. Это не мода и не модный рэп, это слова под мелодии медленные. Верь мне, жизнь протекает немедля. Однажды просто не останется времени. Не останется времени. Ты сам знаешь, добро оно с кулаками. Каждый глядит в огород и подкинет свой камень. Цитаты Мураками, и щель разминает руками. Ты трешь камень, ты на клип, где кривляешься в камеру. Мне также ничего не стоит сурово въебывать. Воду не толочит в ступе, ее тут долбит в ведрах. Как пойманная вобла, она билась об бедра. Ободрано небо терпким черным медом. В улей полно сунув лапу, забыв, что им припомнит сумму платы. Сильно осунулся, плелся домой под драпом. За брата и за правду готов стоять хоть дракой. Тут толпу плоть под браком. Совсем не штаты, но страна черных бараков. Заживет как барнакл, лживых ораторов гнуть бы как баранку. Будь как оракул, но мне только муть по рангу. Черную рамку огранкой на гниющую ранку. Гарантом жрущим транки занять пары банков на отдых на загранке. С инкассаторки заграбить или вылезать за бабки. К теще на грядке, как так жить по мне загадки. Что ты кричишь, мне не слышно то, что в танке. В руке хлещет кровью черный, не повторился подвиг танка. Сколько дат еще до дамки, танцуй, пока по даты рву и танго. Под рукавом длинным скрыты следы инъекций. Рэп стал коммерцией. Жизнь — это билет в один конец. И стрелы Амура затупятся об сердце. Помутнение рассудка. Я перестал наблюдать красоту. Цены растут. Однажды во мне живое стухнет. На землю наступит ее туфли на шпильках. Мы почти дошли, но дай отдышаться. Потом уже не будешь шанса. Тут облака давили на жалости, плакали. Не разобрать, кто друг, а кто враг. Тут мне не учат хорошим манерам. Подросток слал нахуй литературу Лермонтова. Мечты в лету канули. Под рукавом длинно скрыли правду, не правда ли? Стены не забыли тебя, были оседают в памяти года, когда погода моросит, там прибивали косяки. России синие по вечерам пятницы, когда я в хлам, время тянется по слогам, складываю слова. Манты уже продал свои, а мы катаем стихи не стихийные. Все реже кроет химию уже, смысл потерян. Спроси меня, что дороже, творчество или движи. Выжженные солнцем, вы же в душе не ебете, кто ближе к свету проснуться. Один раз утром хмурым, каркас моего тела, арматура. Продукт натур не накуривает, я труп в плане музыки и вовсе не тру. А чей-то потенциал достоин мусорки, мой же ведру. Претон с грузом, звуки ползут тени. Скрипи зубы, мы попотеем. Еще пара мыслей насчет позыва. Орать в майк не забыл, как вроде так. Слова ложатся, голова сжалась. Чтобы накатать текст, надо самую малость иметь в ней.